Говорит радио «Свобода». Опасная власть. В годы жизни Сталина, примерно в 1949 году, мне случайно довелось быть свидетелем одной довольно парадоксальной сцены. Жил человек, ученый, большой специалист в своей области, но совершенно, как говорится, непробивной, характером мягкий, деликатный, тихий. Обремененный семьей, работал как вол, но семья едва сводила концы с концами. Много лет они стояли в очереди на квартиру, но с каждым годом эта очередь парадоксальным образом не продвигалась, а даже как бы отодвигалась. Так что квартира стала для них идеей фикс, чуть ли не конечной целью и смыслом существования. Они скитались по углам, снимали комнату в разных частных домиках, причем семейным, с детьми, это сделать обычно очень трудно. В описываемый период их семья жила в проходной, сырой и полутемной комнатенке, в полуразвалившемся домике. Пищу жена готовила в синях на примусе. Дети непрерывно болели. Разговоры жены с хозяйкой сопровождались рефманом. Вот когда нам дадут квартиру, она ушла на базар, дети где-то гуляли, когда однажды муж вернулся со службы необычно рано. В доме была хозяйка, и я случайно оказался при этом. Он вошел походкой тяжело больного, бледный, явно не в себе. Вошел и остановился на пороге. «Боже, что с вами?» – воскликнула хозяйка. «На вас лица нет». «Да?» – пробормотал он. «Нет, нет, ничего, благодарю вас, ничего». «Да у вас что-то случилось?» «Нет, нет, у меня ничего, просто сегодня объявили, что образуется новое министерство». «А вас увольняют?» «Нет, наоборот». Он испуганно оглянулся и вдруг, решившись, полушепотом сообщил, как великую тайну. «Мне предложили быть заместителем министра». Сказал, и в глазах у него появился ледяной ужас, приговоренного к смерти. Хозяйка молчала добрую минуту, как громом пораженная, проникаясь, как и он, ужасом. «Ну вот», — пробормотала она, в слабой попытке утешить, — «квартиру будете иметь». «Да». Пятикомнатная квартира в центре, в совминовском доме и все прочее. Что я говорю? Всю дорогу домой я брал себя в руки, чтобы по мне ничего не было заметно. «Слушайте, я прошу вас, я умоляю вас», — он обращался к хозяйке и ко мне, — «не выносите это дальше и не скажите моей жене. Она ведь с ума сойдет. Не губите меня». Озабоченно, серьезно мы заверили, что не скажем никому ни слова. Я, например, сдержал обещание и говорю сегодня об этом впервые, через 25 лет, да и только потому, что дошли до меня слухи, что человек этот умер. А тогда, в минуту слабости, ему нужно было выложиться, и, надо сказать, это помогло. Через четверть часа, когда вернулась с базара жена, он уже держался, как ни в чем не бывало, и, полагаю, если она и узнала от него, что им грозило, то только много-много лет спустя. А нам он сказал, что завтра будет отказываться. Назначение на такой руководящий пост – это, в общем, равносильно смертному приговору с отсрочкой на несколько месяцев или лет. Отслужившие сослуживцы моментально подсчитали, что в этой квартире пятикомнатной пожили уже 10 семей, поочередно сажавшихся за министров, врагов народа. Теперь очередным предложили быть ему. Он еще не сообразил, как убедительно отказаться. Отказ – это тоже преступление. Пришла беда. Согласиться или отказаться – все равно враг. Он член партии. Партия не признает отказа. Велят – значит должен. Единственное, пожалуй, убедительное – это тяжело по-настоящему заболеть. Надолго, неизлечимо. Потом затеряться. Перейти куда-нибудь, каким-нибудь неприметным лаборантом станции по защите зеленых насаждений. В общем, он сделает все, чтобы не сделаться заместителем министра. Но жена не должна знать, она этого может не пережить. Действительно, ему удалось мягко и без последствий уйти от высокого поста, от власти и от квартиры, конечно. Они еще много лет продолжали скитаться и дождались очереди только при Хрущеве. Получили типовую трехкомнатную малогабаритку на 5-м этаже без лифта. В новом микрорайоне 1,5 часа езды от центра города. Вода течет из крана только 2-3 дня в неделю. Так что они спешили наполнить ванну и так имели постоянный запас. Но счастливы были они неописуемо. Хотя счастье пришло под конец жизни, он вскоре вышел на пенсию и умер. Своей собственной, однако, смертью. Времена и нравы изменились. Для некоторых слушателей, в особенности, конечно, молодых, мне кажется, следует еще раз подчеркнуть, что это незаметное событие, когда человек в ужасе отказывается от поста заместителя министра с роскошной квартирой, огромной зарплатой, персональными машинами и прочих благ. Что это было в сталинскую эпоху, даже точнее под конец ее, когда она стабилизировалась, став явной уже для всех. По-видимому, до сих пор не создана точная научная статистика, какая была средняя продолжительность жизни руководящих лиц при Сталине, и вряд ли когда-нибудь будет сделан точный подсчет снимавших слой за слоем, ликвидированных незнаменитых, неизвестных комиссаров, секретарей партии, заместителей министров, директоров заводов, офицерах и так далее. Выделяются и останутся в памяти наиболее яркие или одиозные имена – Якер или Постышев, Фрунзе или Тухачевский. В первую очередь прослежена более или менее точная судьба так называемых соратников Ленина, то есть имена той группы людей, того главного ядра, которое и совершило переворот в 1917 году, изобрело и установило новые законы и принципы жизни, действующие вот уже шестой десяток лет. Это выглядит несколько нелогично, когда в Советском Союзе, говоря о революции, называют только имя Ленин. Ленин, Ленин. Как будто Ленин один, как волшебник какой-то, всемогущий джинн из сказки, все сделал один. Личность Ленин под ее водительством вот уже совсем безличные массы. Определение «соратники Ленина» объединяет сейчас до смешного мало имен. Их, кажется, можно пересчитать по пальцам одной руки. Свердлов был, Дзержинский вот, то есть те, кто успел сразу после революции умереть своей смертью. При Сталине главным соратником был Сталин. Прямо не говорилось, но любому школьнику было явно, что революцию, собственно, сделал Сталин. Однако он не говорит об этом только из-за гипертрофированной скромности. Сталин руководил всем на местах. Ленин прибыл из Финляндии. Сталин дал отчет. Ленин совсем согласился и пришел в восторг. Все главные действия предлагал Сталин. Ленин приходил в восторг и кричал: «Правильно, товарищ Сталин!» Своей титанической фигурой Сталин как-то компенсировал отсутствие большого количества других соратников. Ныне же, когда Сталин-соратник развился как дым, образовалась пустота. Такое впечатление, что масса кабинетов в Смольном были пустым-пусты. Впечатление, что даже сам Ленин, собственно, успел умереть вовремя. Для официальной советской истории, по крайней мере, кончина Ленина вскоре же после революции предлагает много выгодных моментов. Такие же его соратники, как Троцкий, которые потом зачем-то долго еще жили и жили, для советской истории прямо-таки кость поперек горла. А соратников у Ленина было много. Среди современных исследователей принято считать главными соратниками Ленина 105 человек ЦК и кандидатов и членов, избранных на 6-м съезде РСДРП в 1917 году. Это был первый съезд исключительно большевистской партии, ее руководство окончательно выкристаллизовывалось. Это люди входили в последующие центральные комитеты, вплоть до 12-го съезда в 1923 году. Троцкий, Бухарин, Каменев, Киров, Косиор, Куйбышев, Орджоникидзе, Рыков, Пятаков, Радик, Скрипник, Зиновьев, Уханов, Зеленский, Рыскулов, Киселев, Сталин, Лобов, Ломов и так далее, 100 с лишним человек. Странное впечатление производил этот список лиц. В то время, в общем, равных. Зиновьев, Уханов, Зеленский, Рыскулов, Киселев, Сталин, Лобов, Ломов. Так они, оказывается, выглядели в списке. Соратники Ленина. Последние фразы их биографии таковы. Зиновьев ликвидирован в 1936 году. Уханов ликвидирован в 1938. Зеленский ликвидирован в 1938. Рыскулов ликвидирован в 1937. Киселев ликвидирован в 1938. Сталин умер в 1953. Лобов ликвидирован в 1939. Ломов ликвидирован в 1938. Общая статистика группы соратников Ленина такова. 44 были ликвидированы, то есть казнены или умерли в заключении. 4 покончили с собой, 4 были убиты. Два официально погибли в катастрофах. Двоих расстреляли англичане в 1918 году. 12 умерли по неизвестным причинам. Естественной смертью умерли 31. Дожившие до глубокой старости Каганович и Молотов попали в опалу. Благополучен оказался один Анастас Микоян. Может, теперь еще яснее тот ужас моего знакомого, когда он узнал, что его назначают замминистра. В порядке фантазии я так думаю, что если бы в том 1917 году всем этим 100 с лишним молодым, энергичным и полным надежд людям вдруг каким-нибудь чудом открылось их будущее, не объявили бы они почти все самоотводы от членства и от кандидатства в ЦК. Остались бы соратниками Ленина только Сталин да Микоян? А может быть, и Микоян не остался бы? Странную, прямо какую-то сюрреалистическую шутку сыграла жизнь с партией большевиков. И в шутке этой кроется, по-видимому, глубокий смысл или закон, над которым будет размышлять еще не одно поколение. 27 мая 1974 год.